На лице Слотера застыл адский оскал усмешки. С Мэтью сбило треуголку. Он поскользнулся, упал, пистолет выстрелил, и пуля прошла далеко за спиной Слотера. Грейтхаус покачнулся вперед, взметнув руки к лицу, но Слотер вдруг налетел на него, и Мэтью стал свидетелем жуткого, невероятного превращения. С каждым шагом к жертве Слотер, казалось, вырастал. Расширялся, заполнял одежду, будто выпускал мышцы и сухожилия, сжатые до того в комок, чтобы выглядеть меньше. Позвоночник удлинился, грудь выдалась вперед, плечи вздулись буграми. У Мэтью мелькнула безумная мысль. Это он вылезает из норы. Омерзительная улыбка прилипла к лицу Слотера. Синие глаза сделались огромными, дикими и чуть ли не светились радостью убийства. Он сунул руку назад, под рубашку, и вытащил обратно, что-то в ней зажав. Открыл серебристый гладкий цилиндр, похожий на инструмент врача. Блеснуло кривое лезвие. Ухватив Грейтхауза согнутым локтем за шею, он сдавил так, что у того кровь бросилась в лицо, и с яростной целеустремленностью принялся всаживать Грейтхаузу нож между лопаток. Мэтью еще не успел подняться с земли, как Грейтхауз уже получил три раны, и нож входил в него четвертый раз. Мэтью хрипло вскрикнул и сделал единственное, что мог — запустил пистолетом в голову Слотера. Пистолет полетел, кувыркаясь, ударил убийцу в правое плечо, прервав пятый удар ножа. Но Слотер не выпустил своей жертвы. Он метнул Грейтхауза в сторону колодца, как мешок с зерном. Грейтхауз перевалился через борт головой вперед. Веревка ведра свисала с ворота, но схватить ее у Грейтхауза шансов не было, и он с плеском упал в воду. Все внимание Слотера переключилось на второго конвоира. Перед Мэтью во всей своей мерзкой славе стоял убийца с сатанинской гримасой, которую Мэтью видел при первом посещении Вестервика. Ему же не надо было притворяться. Оскаленный хищник поднял тонкое окровавленное лезвие и сказал молящим голосом: «Ну что же ты? Беги, беги!» Мэтью услышал из колодца булькающий хрип, отозвавшийся эхом от стен. Грейтхаузу предстояло захлебнуться либо водой, либо собственной кровью. Мэтью осмелился глянуть на лежащий чуть поодаль ларец, и тут же Слотер с ужасающей мощью бросился к нему. Мэтью побежал к ларцу, показавшему свою прочность тем, что не раскрылся при ударе о землю, и поднял, успев поразиться, что ларец тяжел, как смертный грех. При его нынешнем положении это был ум против мышц, и Мэтью швырнул ларец в Слотера со всего размаху, когда скрюченные пальцы потянулись к его лицу, а лезвие мелькнуло у горла. Ларец ударил Слотера и отскочил, как налетевшая на стену птица. Но удар сбил ему дыхание, дал время Мэтью нырнуть под опускающуюся руку с ножом и броситься к истинному месту своего назначения. Он прыгнул в колодец. Схватив веревку, он соскользнул в мокрую темноту так быстро, что кожа на ладонях чуть не задымилась. Ничего, с этой болью он разберется потом. Мэтью плюхнулся в холодную воду почти на голову Хадсону Грейтхаузу и уцепился одной рукой за ведро, другой обхватив Грейтхауза поперек груди. Послышался рокот ожившего деревянного механизма. Веревка натянулась. Мэтью поднял голову и увидел, что Слотер вглядывается вниз с высоты 20 футов и пытается поднять ведро, нажимая на рукоять ворота. Мэтью не отпускал, шлепая по воде и сопротивляясь тяге. Грейтхауз рядом с ним закашлялся, заплевался, стал дергаться, будто приходил в себя и готов был драться за жизнь. «Ну, ладно». Слотер отпустил ворот, списав эту небольшую схватку как проигранную. Голос его гулко отдавался в каменном колодце. «Думаешь, Мэтью, ты такой умный? Думаешь, я дам тебе оттуда вылезти? Хе, погоди, сейчас увидишь». Он скрылся из виду. «Ах!» — прохрипел Грейтхаус. «Черт! Держитесь за меня, я не выпущу». «Ты дурак! Каких свет не видел! Держитесь и все, слышите?» Ответа не было. Грейтхаус дышал с влажными прерывистыми хрипами. «Слышите? «Слышь». Ответ был таким тихим и слабым, что Мэтью испугался. Грейтхаус в любую секунду мог уйти под воду. Сверху донесся стук и звон. Мэтью увидел мелькнувшую оковку лопаты, которой выбивали ворот из опоры. Внезапно веревка ослабла, и деревянный ворот полетел в колодец. Мэтью изогнулся, прикрыв собой Грейтхауза. Тяжелый удар пришелся ему в левое плечо. Веревка упала в воду, оплетя кольцами Мэтью и Грейтхауза. «Сколь веревочки не виться!» — сказал Слоттер и захохотал своим похоронным колоколом, весьма довольный собственным остроумием. «А вот этим можете себе могилу выкопать!» Он занес руку и метнул вниз лопату, как дополнительный инструмент убийства и издевательства. И снова Мэтью прикрыл телом Грейтхауза, но лопата зацепила каменную стену острием, выбила искры, заметалась между стенами, теряя убойную силу, упала в воду рядом с Мэтью, булькнула и исчезла. Исчез и Тиранус Слоттер. «Чёрт!» — произнес Грейтхауз, поднимая лицо от воды. Шерстяную шляпу он потерял, волосы прилипли к голове. Едва заметно шевелились под ним ноги. «Мне конец».